Глава 14. Похоже, с игровой точки зрения происходило что-то важное. Нет, вернее будет сказать, что происходящее — это что-то на грани между игрой и реальностью. Почему я так считаю? Ведь класс Архонта я никогда бы игровым путем не получил. И система всучила мне его в начале моего пути вне первачника фактически насильно. И то лишь потому, что считала у меня наличие осколка ветра в инвентаре. Но что насчет остальных осколков? Пути к ним, без соответствующих заданий, были перекрыты. Осколок воды находился в глотке моря, земли — за элементальным стражем, дерево — в сердце мирового древа. И только лишь насчет огня я не уверен. Но чутье подсказывает, что я должен был искать его точно так же, как и предыдущие, с помощью длинной цепочки заданий, в ходе которых открылся бы скрытый от всех прочих игроков проход. Значит, я и правда никак и никогда бы свой текущий класс не заполучил бы, если бы не роковая случайность. Или же ввиду открывшихся фактов, стечения обстоятельств, которые непременно должны были произойти. Впрочем, я могу считать сейчас и то, что ассасина я похоронил не из-за незадокументированной механики босса огненного храма, а по воле кого-то извне. Может быть, и себя самого. Размышлял я, стоя окутанной силой сразу всех шести стихий, с равной степенью вливающей силу кристаллов в меня. Шум волны, завывание ветра, треск грозового облака, прочие звуки создавали какофонию, из которой разобрать что-либо было решительно невозможно. Я лишь предполагал, что так звучат эти стихии в важный момент для моего персонажа. Несмотря на то, что контроль над уже ставшими мне родными способностями я потерял, они стерлись из моего интерфейса. Управление персонажем у меня никто не отнял, что в целом уже необычно. Вдруг я прямо сейчас решу телепортироваться отсюда куда-нибудь? Сломаю игровой скрипт? Но да ладно, пожалуй, мне стоит хотя бы раз в жизни все сделать по правилам, как задумано, и насладиться, несомненно, эпичным моментом превознесения меня как первородного мастера стихий. И этот эпитет я не выдумал ради собственного восхваления. Мой класс сменился в очередной раз. Ранее я был архонт и плюсом владелец каждого аспекта — аэромант, гидромант, геомант и так далее. Сейчас все собралось в одну кучу с не самым лаконичным названием. Однако засланный обзор системными сообщениями продолжал ухудшаться. Ведь эти системки множились, как грибы после дождя. Но цепочка прослеживалась следующая. Я утратил силы управлять стихиями по отдельности. И все прочие смешанные стихии я тоже потерял. Перерождение также отключилось, оставив меня вовсе без привычного функционала. Затем с меня начали исчезать предметы экипировки. Оба кинжала, один из них — клык Райдзина, затем комплект черной эпической брони ассасина, точно так же канул в лету, аксессуары, бижутерия, кольца на характеристики. Я остановился, что называется, гол как сокол. Но ничего не спешило заканчиваться. У меня обнулился уровень. До первого. Выскочило окошко с критической ошибкой о перемещении меня в первачник. Затем оно же закрылось с уведомлением о поиске решения в рамках игрового процесса. Я потерял прибавки характеристик от кольца протектора и, в конечном итоге, остался стоять посреди храма в стартовых холщовых штанах и рубахе. Как будто я только что создал персонажа. Игрок — Майкл. Уровень 1. Раса — человек. Класс не выбран. Текущее здоровье — 100 из 100. Текущая мана — 100 из 100. Текущий запас сил — 100 из 100. Текущий опыт — 0 из 100. Свободных характеристик — 0. Характеристики — сила — 0, выносливость — 0, ловкость — 0, интеллект — 0. Удача — 95. Внимание! Не надетая экипировка. Если заходил я в храм совершенно спокойным, ожидая получить какой-то бонус за свои старания по добыче осколков, и намеревался использовать новообретенную силу в грядущих сражениях, то теперь липкая паника подступала все ближе, робко коснувшись пяток, а затем стремительно заползая наверх, прямо в голову. Что все это значит? Я лишился только что полученного класса мастера стихий, всех до единой характеристик, абсолютно всех навыков, что успел приобрести. Что происходит? Может ли быть такое, что кристаллы по периметру храма не наполняли меня силой, как это могло бы показаться, судя по эффектам и анимациям, а наоборот, отнимали ее? Ком подкатил к горлу. Я действительно не знал, что происходит, и старался разгрести безумное количество игровых окон с системной информацией. Но ничего из ожидаемых мной глюков и вывертов системы я там не нашел. Все примерно плюс-минус укладывающееся в логику непосредственно игрового каркаса. Единственное, чего я не лишился, это способностей связанной души. И то, все, чем я 5 минутами ранее обладал, медиумом, сообщениями на расстоянии, телепортацией в подпространство, стало неактивным все. Кроме параметра удачи, зашкаливающего в 95%. И настолько же задранное сопротивление любому получаемому урону. Нет, только не отбирайте у меня последнее, на чем я строил весь свой игровой процесс. Лукавлю, далеко не только игровой, но, черт побери, я даже не мог вызвать функционал управления системой, как делал это легко и играючи ранее. Пронеслись мысли о худшем. Хаул как-то мобилизовал свои силы и смог отрубить меня от своих собственных систем. В том числе обнулил мой прогресс, забрал функционал обработки базы данных и в целом навставлял мне палок в колеса. Но нет, я отложил эту мысль в дальний ящик. Не в его интересах уничтожить мой потенциал. Что называть потенциалом? Способность забраться на определенную высоту? Или совершенный факт такого восхождения? Черт, Майкл, зараза! Перестань думать над этимологией слов, нужно срочно что-то предпринять. Я навеялся взглядом на интерфейсное меню с системой. 2 мысленных клика в кнопке, и я нажимаю на «Выйти из игры». Должен же я где-то появиться. Хотя бы там, где в последний раз надевал браслет. Вот же шлять, я и не помню даже, где именно я в последний раз прибегнул к этому способу входа в игру. Но ничего не сработало. Выход не активен. Лишь стихии бурлили и сливались в единый поток над центральным пустым пьедесталом, издевательски награждая меня красочным, сочным и эпичным синематиком. Мысль об игровой поддержке промелькнула с надеждой, но тотчас была отброшена как несущественная. Я ведь уже выяснил, что никакой игры в сущности и не существует вовсе. Это лишь карикатура на нее. А разработчики? А релизы и обновления? Кто все эти люди? Неужели подневольные ставленники или ничего не знающие наемники, возомнившие, что они и правда что-то решают? Я попытался воссоздать канал общения с Хаулом. И пусть это и выглядело как простые ментальные переговоры, что в принципе дикость, если посмотреть со стороны. Но сам механизм такого взаимодействия был сложнее. Это что-то на уровне перекодировки мыслей в код и распаковки его в другом месте, в мозгах адресата. Но и это не работало. Я словно без рук и ног остался. И последнее. Почти что не метафора, ведь, утратив все свои характеристики, я в полной мере ощутил, каким серьезным подспорьем для моих физических данных они были. Слабость и ломота настигли меня, ударили под дых, подломили ноги, сделав так, будто я резко нагрузил себе на плечи 100 кг. Ни о какой ловкости, силе и выносливости речи больше и не шло. А моих внутренних сил и резервов для ментальной стабильности стало резко не хватать, потому что меня охватило самое, что ни на есть, паника. Смена, сука, классовой механики! Давайте мне еще инвалидную коляску, я на колесах в бой отправлюсь. Твою ж мать!» Ослабев, я осел на землю, под центральный пьедестал. И тоскливо задумался о том, почему мир так несправедлив. Почему нужно было пройти столько испытаний, чтобы прямо сейчас, пусть и не прямо, но отчетливо слышать в голове вынесенный мне же приговор. Как там Ария говорила? Заполучишь силу тебе же принадлежащую? Но о чем речь-то, чертовка? Где моя сила? Или я что-то упускаю? Зацепившись за спасительную в своей сути мысль, я принялся беспорядочно открывать все доступные мне игровые вкладки. Начиная от характеристик и списка навыков и талантов, заканчивая картой и инвентарем. Ни-че-во. Персонаж выглядел свежесозданным, как будто я только что вылупился в первачнике. А затем появилось еще одно системное сообщение, которое перекрыло все прочие и полностью заслонило мне обзор. Происходит адаптация. Пожалуйста, подождите. Игрок Майкл Ли. Слепок достигнутого прогресса воссоздан, загружен и готов к развертыванию. Внимание! Активирован протокол перехода на следующий этап отбора. Ожидание. Текст этот висел перед глазами длительное время, и никакой возможности его закрыть у меня не было. Вчитавшись в строки уведомления, я принял и порадовался только тому факту, что некий прогресс все же сохранен и готов к чему-то там. Нетрудно додуматься, что безвозвратно у меня ничего не отобрали. А вот то, что касалось второго этапа отбора, это что вообще? Второй этап гонки? Типа, я вот собрал все свои осколки, тем самым закрыв выполнение первого задания «Дороги стихий»? Так суть-то тупая бездушная система не в этом. Мне этот этап уже нахрен не нужен. И так все давно стало ясно и известно, что мне нужно либо победить Хаула, либо сдохнуть, пытаясь. А может... Он не властен над процессом? Может, все это ложь, чтобы заставить меня прогрессировать дальше? У Арии свои мотивы в том, чтобы заставить меня сражаться в обход правил топа 500. Ожидание. Внимание! Существенные расхождения воссозданного и развернутого игрового прогресса были исправлены. Майкл Ли. Доносим до вашего сведения, что часть прогресса была безвозвратно утеряна. Возвращение к версии ID1 ради стабилизации ядра. Переход на второй этап. Активация. Внимание! Вы вольны перейти к прохождению испытания немедленно, зафиксировав такое состояние командой в интерфейсе в нижней части этого сообщения. Либо... Будете перемещены к началу насильно через 23 часа 58 минут 12 секунд. Внимание! ID1 возвращен к бэкапу. Да что все это значит? Я запутался во всех этих версиях самого себя. Или мне немедленно объяснят, что происходит, куда меня хотят перенести насильно, или... А что я сделаю? Разве что грозно топну ножкой, и вся недолго. Если я правильно понимаю, первый ID — это мой самый первый игровой персонаж-ассасин. Но я ведь уже получил слияние с ним после дефрагментации меня, после смерти от рук Леры. То ядро уже было задействовано. Есть еще одно? Хрена-то какая-то. Это просто чушь. Полнейшее собачье дерьмо. И я не понимаю. Нет, ID первый — это я сам. Второй — мой ассасин. Третий — мой архонт. Четвертый — после возвращения из лимба. И пятый — последний — результат слияния первого и второго. Вы хотите сказать, что я полностью лишусь всего, что успел за все это время заполучить? Я перейду на второй этап тестирования совершенно к этому неподготовленным? Нет. Не может этого быть. Связанная душа еще на месте. Но ни одна из ее способностей, кроме той, самой первой, с пассивной частью, не активна. Ведь именно благодаря ей я заполучил способность прыгать между мирами и управлять системой в собственных интересах, как если бы я сам стал частью этой системы. Или все так и задумано? Не знаю. Тяжелые думы выбили из меня все силы. Светопредставление в храме стихий закончилось, и на центральном постаменте сформировался из всех существующих кристаллов стихий один, радужного цвета. Но несло от него чем-то недобрым, первобытным, как будто омерзительный сквозняк пробирал до костей, и укрыться от него было негде. Это не светлая сила единения стихий и природы, а что-то холодное и мрачное. Я протянул свою дрожащую от нетерпения и, признаться, ужаса руку к этому кристаллу. Коснулся его переливающихся граней, ощутив в глубине сформированного предмета какое-то темное, всепоглощающее марево, втягивающего в себя окружающий свет. И кристалл распался. Нет, не на первородные осколки, какими он был ранее, а просто в пыль, мерцающий и переливающийся взвесью, застывший в воздухе небольшой комнатушки с постаментами. Все? Все то, чем я занимался, кануло в лету. Лять! Что было сил, я ударил этот постамент. Больно ушиб руку, и ничего с бездушной каменюкой, опустевшей после того, как я прикоснулся к сформированной единой силе, не произошло. Вернись ко мне хотя бы талика моих сил. Камень ударом я бы раскрошил. Я был способен на это. Я теперь даже не понимаю, как выйти отсюда. Выход наружу заблокирован каменной плитой, что я заблаговременно поставил вместо двери, дабы скрыть происходящее внутри от мира. А то Ауралис из-за прошедших событий превратился в проходной двор. Мне банально сил не хватает сдвинуть каменюку, перегородившую выход. Твою ж мать! А как я теперь с друзьями свяжусь? Они ведь в лучшем случае в игру начнут входить завтра утром. Что там с Мэй на острове или с Анной посреди города, учинившей беспредел? Они как? А если я приму сейчас соглашение на переход ко второму этапу, что произойдет? Меня перенесет отсюда куда-то? Быть может, вернут часть моих способностей, как это было указано в системном сообщении? Я сел думать. Но в силу отсутствия каких-то фактов, хотя бы чего-то, что могло бы мне намекнуть на исход того или иного решения, все это было простым пустопорожним переливанием воздуха. Вот же скотина, Хаул! Он же должен был знать, что так произойдет. Если я его фаворит, мог бы он не допустить чего-то подобного. Не могу сказать, сколько именно я просидел в четырех... Нет, вру, в шести стенах. Это гексагональная постройка. Но все, что мне оставалось, изнывать от незнания и лезть на стену. Я пробовал выбраться, но мое тело стало слишком слабым. Ни одна способность не работала. Единственное, что, как бы больно я сам себе не делал, полоска моего здоровья не сдвигалась ни на йоту, будто гвоздями приколочена. Связывал я это только с тем, что 95% всего получаемого мной урона нивелируется. А вот только боль никуда не девается. Да только вот когда начнется сражение, если мне вместо 100 000 урона по здоровью нанесут всего 5 000, этого с лихвой хватит, чтобы начисто меня аннигилировать. Пробовал я и активировать посеревшие иконки навыков, но ни одна из них не работала. Пробовал взывать и к Награнду, и к Ксарту, каким-то чертом также давшим мне покровительство, что было у меня на Ассасине. В ответ тоже тишина. Признаться честно, я не был уверен, что я все еще в арке. Да и в конце концов, игровые боги — ничего не значащая заглушка для игровой истории. Обычным игрокам такое нужно, все эти божественные цепочки, навыки, которые дают покровители и все такое. Я тоже осознанно подходил к внутриигровой религии, выбирая покровителя по бонусам, которые он дает. Потому я и выбрал ночного ткача Ксарта, как фаворита для ассасина. Слишком вкусный он предлагал прибавки к скрытности и урону из нее. Что еще я могу придумать? Проорать имя Хаула трижды и сплюнуть через левое плечо? Да, в сущности, ничего, и это явно не сработает. Вряд ли мы теперь друзья. Я с психу поднялся на ноги, ощутив, как они мерзко затекли. Руками переловил всю взвесь и пыль от разрушенного единого кристалла и согласился на переход на второй этап. Понятия не имею, что произойдет, но и просто так продолжать сидеть я не могу, дожидаясь с моря погоды. Что еще важно? Мне стало понятно, почему все, перешедшие на второй этап, как будто исчезали из инфополя. Это значит, что я не видел ни игровых достижений, ни гильдий, ни еще кого-то, кто, по словам Хаула, на второй этап перешел. Значит, перенос происходит физически. И сейчас я получил этому подтверждение. Потому что за моей спиной открылся портал переноса, в который меня втянуло против моей воли, стоило мне в системном окошке нажать на кнопку «Да».